Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение первого послания Иоанна. Мы уже рассмотрели раньше, что некоторые качества связаны с характером верующего, который является Детем Божиим. Эти качества ободряют его, потому что они укрепляют его уверенность в том, что он принадлежит к семье Божией. Они также являются его вдохновением, помогает ему стремиться к более глубокому познанию Господа и к возрасту, и в уподоблении образу Христа. Эти качества таковы. Первое. Чувствительность по отношению к греху. Второе. Любовь к братьям. Третье. Победа в жизни над лукавым, сатаной, а также над миром и грехом. А теперь мы приходим к четвертому качеству характера верующего. Я называю его «Исповедание Христа». Прочитаем из первого послания Иоанна, 4 главы, с 12 по 21 стих. «Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, а Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего». И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителя миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до такого совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся не совершен в любви. Будем любить друг друга, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит, что я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Мы остановимся с особым вниманием на стихе 15. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. Великое искание человечества было всегда – найти Бога. Иов воскликнул однажды: «О, если бы я знал, где я могу найти Его!» Прежде всего, Бог есть Дух, а человек привязан к земле и настроен материалистически. Второе. Бог говорит, что человек мудростью своей не познал Бога. Бог имел иной план – Он открывается нам на Его условиях. В Евангелии от Иоанна, 14 главе, 6 по 9 стих, Господь Иисус говорит нам, как это происходит. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Бога можно познать, и познать Его можно только через Иисуса Христа. Только Сын Божий открывает нам характер Божий. Когда мы видим Иисуса Христа, мы видим Бога. Таким образом, Иоанн пишет, Бога никто никогда не видел. Написав это, так может показаться, что нет никакой надежды для нас познать Бога. Но сразу же Он открывает широко двери, как никогда прежде говоря. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителя мира. Это тот Сын, который сказал: «Видевший меня, видел Отца». Поэтому не впадайте в отчаяние. Вы можете познать Бога. В течение столетий миллионы душ познали Его. И сегодня другие миллионы людей в этом мире знают Его. Бедные, некультурные дикари в джунглях знают Его. Богатые, образованные жители городов знают Его. Великие ученые в известных университетах знают Его. Люди искусства, политики и коммерции знают Его. Что соединяет всех этих разных людей, представителям различных рас, культур, воедино? Ответ дал Иоанн. И если бы они могли стать сегодня вечером перед этим микрофоном, они воскликнули бы единодушно: «Мы видели, что Отец послал Сына Спасителем миру». Они видели, и вы также можете увидеть. Не имеет значения, кто вы и где вы находитесь. Ваши духовные очи могут открыться, и вы увидите Сына Божия. Он готов открыться вам, как Спаситель ваш. Но это только начало. Апостол Иоанн ясно идет дальше и пишет: «Мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру». Помните, что в Евангелии есть слова, которых мы не можем игнорировать. Истинный верующий является свидетельствующим верующим. Частью его жизни есть стремление свидетельствовать или исповедовать. Иисус сказал: «И вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее и Самарии, и даже до края земли». Заметьте это. Все верующие призваны быть свидетелями. Мы свидетельствуем при всех обстоятельствах. Некоторые верующие свидетельствуют при легких обстоятельствах, где люди дружелюбно относятся к ним, имея полную свободу. Другие же верующие живут в таком обществе, которое отвергает Евангелие. Их свидетельство при иных обстоятельствах. Во многом они ограничены законом и обычаями народа. Некоторые теряют свободу, любимых своих, даже жизни своей не пожалеют, ради оппозиции их свидетельству. Но свидетельствовать они должны. Это их природа, жизнь. Подобно тому, как Иисус свидетельствовал об Отце, как Иоанн Креститель свидетельствовал о Нем, как Петр громко сказал: «Мы не можем молчать», так и сегодня верующие чувствуют внутри себя сильное желание свидетельствовать. Какова же тема их свидетельства? Некоторые свидетельствуют о второстепенных вещах. Я встречал верующих, которые всегда говорят о крещении. Другие говорили только о незнакомых языках или об исцелениях. Еще другие о чем-то ином. Что же сказал Иисус? «Вы будете мне свидетелями». И апостол Иоанн говорит: «Вы видели, мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру». Есть только одна тема свидетельства. Это Господь Иисус Христос. Он один имеет значение. Друзья христиане, свидетельствуйте о Нем. Говорите другим. Пусть они знают, что Он все для вас. Размышляйте о Нем. Рассказывайте о Нем. Он является Спасителем нашим, которого послал Отец. Он один открывает сердце Отца полной любви. Только Он приведет нас в дом Отца. Указывайте на Него ближним вашим. Эту беседу нельзя закончить без дальнейшего слова. Исповедание Христа не означает только говорить о Нем. Когда апостол Иоанн писал 15 стих: «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге», он имел в виду больше, чем только служение уст наших. Исповедание, что Иисус есть Сын Божий, связано со всей жизнью нашей. Вы исповедуете Христа жизнью своей. Когда люди видят, что жизнь ваша всецело отдана Ему, как Господу нашему, тогда они скорее принимают свидетельство ваше. Когда они видят, что вы во всем стремитесь угодить Ему, служить Ему и любить Его, что Он любит и ненавидит грех, как Он ненавидит его, тогда они видят ваше исповедание. Своей жизнью вы говорите им: «Иисус Христос, Сын Божий, является моим владыкою, Господом моим. Я люблю Его больше, чем саму жизнь. Я желаю возвестить и передать эту жизнь другим, возвестить любовь Его». Если вы верующий, таков ли ваш характер? Аминь.